Глава 41. Рыбный ресторан и бар «Маккормик» на углу 4-й авеню и Коламбия-стрит в центре Сиэтла были весьма популярны. Расположенные рядом с окружным судом и новенькой ратушей, они разместились в здании, где раньше был отель «Окленд». Построенное еще в 1897 году красно-кирпичное здание снаружи и внутри сохранило явные следы стиля «Fin de siècle» — «Конец века» по-французски. Убранство ресторана включало отделанные деревянными панелями кабинеты, позолоту и бронзовые инкрустации на потолке, затейливые лампы, белый плиточный пол и темно-зеленые приспущенные шторы на окнах, выходящих на улицу. Логан объявил метрдотелю, что у него назначена встреча в баре, и тот указал ему наверх и вправо, где, если подняться на 3 пролета лестницы, попадаешь в бары обычный, а, если угодно, устричный. Логан сел в уголке обычного с тем, чтобы наблюдать входивших. Висевший над ним на стене календарь вел отсчет дней, остававшихся до Дня Святого Патрика. Отклонив предложенное ему барменом меню, он заказал колу и вперился в экран телевизора, вделанного в стену несколько выше огромного чучела лосося. Просидев так несколько минут, Логан почувствовал, как кто-то тронул его за плечо. Мужчина, стоявший у него за спиной, был коренаст и тучен. Той комплекции, которая приобретается избыточной пищей и выпивкой. Складки подбородка выпирали. Из воротничка, свисая чуть ли не до узла галстука. «Вы Логан». Логан не видел, чтобы мужчина входил в дверь, из чего заключил, что появился тот из боковой двери, из устричного бара. Голова мужчины казалась огромной, даже по сравнению с его внушительным животом. Пучеглазый, с приплюснутым носом и залысинами на лбу, он походил на обряженного в костюм Борова. «Да», — сказал Логан. Мужчина сделал жест, приглашая его пройти в ресторан. «У меня там сзади кабинет». Логан проследовал за мужчиной через зал ресторана, переполненный, так как время было обеденное. Официанты в длинных белых фартуках и черных галстуках, ловко увертываясь, чтобы не толкать друг друга, разносили блюда кальмаров и устриц. Логан вдыхал аромат растопленного масла с чесноком. Он почувствовал, как у него потекли слюнки. Мужчина поднялся на 3 ступеньки и оттуда шмыгнул в кабинет. Там, взяв в руки стакан, судя по цвету шотландским виски, он сделал из него большой глоток. В стакане звякнули кубики льда. Руки у мужчины тряслись. Логан повесил куртку на крюк возле кабинета и сел напротив мужчины, наблюдая, как тот проводит гребешком по воображаемым волосам на лбу, приглаживая немногие сохранившиеся пряди. Лоб его блестел от пота. Логану не хотелось торопить его, но он подозревал, что разговор не начнется, пока он сам не начнет. «Вы оставили сообщение, что, возможно, знали Лоренса Кинга?» Мужчина покачал головой. «Нет». Он опять отпил из стакана, прикончив его содержимое и оставив в стакане один лед. «То есть фамилию эту я узнал только из газет?» И, помолчав, добавил. «Но я, возможно, знаю, кто был его убийца. Может быть. Не наверняка». Логан терпеливо кивнул. «Почему бы вам не рассказать, что именно вы знаете?» Мужчина наклонился через стол и втянул голову в плечи. «Только это между нами. Информация строго конфиденциально, без ссылки на источники, понимаете? Я работаю в правительственном учреждении, в суде». «Понимаю», — сказал Логан, не давая, однако, никаких обещаний. Мужчина откинулся в кресле. Лицо его пылало. «Я женатый человек, у меня 3 дочери. Я читаю Евангелие в приходской церкви. А в школе у девочек я состою в попечительском совете». Он так и сыпал своими чинами. «Меня в это нельзя впутывать. И показания там всякие я давать не могу». Но и тут Логан не сдался. Он подозревал, что понял, каким образом мужчина пересекся с Лоренсом Кингом. «Просто расскажите то, что вы знаете. Для начала». Мужчина, казалось, собрался с духом. «Ну, я... там оказался». «Оказался где?» — спросил Логан, чтобы собеседник высказался определенно. «В мотеле Изумрудный». Логан кивнул. «Вы были там не один». Мужчина кивнул. «Видите ли, у меня в семье... Дело в том, что жена моя не хочет, ну, вы понимаете, он понурился, сморщив нос. Ваша жена не всегда вас удовлетворяет?» Мужчина тяжело вздохнул. «Да нет. Если бы. Мы вообще прекратили с ней все сексуальные отношения. Она говорит, что это у нее наследственное, что мать у нее была такая же. Она панически боится микробов и всякой заразы. А я прослышала, что в баре возле автострады можно снять женщину и пойти с ней в мотель. И вы так и сделали в тот вечер, когда был убит Кинг? Мужчина опять наклонился через стол и прошептал: «Я был в соседнем с ним номере». «Хорошо, мистер». Логан помедлил, желая, чтобы пауза эта оказалась случайной. Он выжидал, прежде чем спросить у мужчины его фамилию, не желая его пугать, но тот все равно испуганно вытаращил глаза. «Вам нужна моя фамилия? Мне было бы удобнее с вами общаться». Мужчина попеременно то покусывал, то облизывал нижнюю губу. Так нервно наблюдают, как исчезает на чужой тарелке последний кусок еды. Мужчина назвал свою фамилию. Назвал даже как бы виновато. «Зовите меня Джек. Джек Руби». Логан хмыкнул. «Нарочно не придумаешь». Мужчина, предостерегающе, поднял руку и закатил глаза. «Честное слово, ничего я не придумывал. Меня так зовут. И попрошу без шуток. Уж сколько мне пришлось их выслушать по этому поводу. Если б за каждый раз, когда меня спрашивали, не в родстве ли я с тем самым Джеком Руби, мне бы платили по 10-центовику. Я бы сейчас был богачом». Помни, что тот самый Джек Руби, человек, убивший Ли Харви Освальда, был гангстером, Логан сомневался, что сидящий напротив него мужчина мог находиться с ним в каком бы то ни было родстве. «Хорошо, Джек, обещаю, что шуток не будет». Логан протянул руку над столом, и мужчина вяло пожал ее. «Только расскажите мне, что вы видели и слышали». «Ладно». Руби перевел дух, как бы приготавливаясь к тяжелому испытанию. «Как я и сказал, я был в соседнем номере и кое-что слышал». «Расскажите, что именно слышали». «Слышал не так уж много». «Я хочу сказать». Он опять наклонился через стол и покраснел. «Мне нравилось слушать их. Помогало сосредоточиться, знаете ли». «Нам всем помощь не мешает», — сказал Логан, чтобы ободрить смутившегося собеседника. Руби потеребил седоватые усики. Щеточка их на его широком лице казалась слишком узкой. А Логану вдруг пришло в голову, не хватит ли его удар прямо здесь, в кабинете. «Верно, помощь. Так вот, был я вот с этой женщиной и слушал, а потом парень из соседнего номера стал стучать нам в стенку и орать, чтобы потише вели себя. Женщина сказала, чтоб я не обращал внимания, а делал свое дело, и даже нарочно стала стонать погромче, а я уже не мог сосредоточиться, не мог, и все тут. А потом... потом я услышал вроде как ссору». «Вы расслышали, о чем шла речь? Почему они ссорились?» «Я слышал только одного, один голос. Он требовал еще денег. Говорю, что ему нужно 15 тысяч долларов. Это я помню. А потом он сказал... сказал, что убивать уговора не было». Логан постарался ничем не выказать своего волнения. «Вы это слышали?» «Точно слышали?» Руби поднял руку, словно давая клятву в суде. «Такое я не смог бы выдумать, детектив Логан». И мне тут же захотелось убраться оттуда поскорее. Но женщина эта, понимаете ли, не пускала. Говорила, чтобы продолжал, потому что она... вот-вот, ну, вы понимаете. И тут я услышал два хлопка. Ну, словно шутихи хлопнули. Бам-бам! Голос Руби взвился вверх, перекрывая шум голосов в ресторанном зале. Он тут же опомнился и сник в своем кресле. Если б Руби мог исчезнуть, впечатавшись в обивку, Логан не сомневался, что он бы это сделал. «Я не знал, что мне, черт возьми, делать. Такое началось, и все одновременно. Женщина легалась, вопила, чтоб я слезал немедленно. Потом раздался третий хлопок. Словно целили прямо в стенку. Кажется, я здорово струкнул, потому что следующее, что могу вспомнить, это как я стою на площадке галереи в носках, и штаны у меня спущены, а я стараюсь застегнуть молнию на ширинке. И тут появляется он, Лоренс Кинг». Руби оторвал взгляд от стола. «Нет, не Кинг. Тот парень. Стоит себе. А я гляжу на него. Прямо ему в глаза гляжу». Логан подался вперед. «Кому вы глядите в глаза, Джек?» Руби поднял взгляд. «Тому парню». «Уже раздраженнее», — сказал он, — «убийце. То есть я думаю, что это и был убийца. В руке он держал пистолет. Логан почувствовал, как у него зачастил пульс. Вы помните, как он выглядел, Джек? Можете его описать? Руби откинулся назад и передернулся всем телом, словно его пробрал озноб. Он вытер зеленой салфеткой испарину на лбу. Да, описать могу. Такое не забывается. Был вечер, но он был в темных очках. Это мне запомнилось. Очки с боковинами. Что еще вам запомнилось, Джек? Помимо очков. Он был коротко стрижен. Не ежик, но коротко. Цвет волос? Блондин. Пепельный блондин. Фигуру описать можете? Рост 6 футов, ну, может, на дюйм больше или меньше. Крепкий, коренастый. В общем, в хорошей физической форме, по-моему. Куртка на нем была такая броская, коричневой кожи, с воротником. И он поглядел на меня. Я что сказать хочу? Вот он глядит прямо на меня, а я думаю, все, крышка убьет, как пить дать, потому что я ведь прямо в глаза ему взглянул. Руби опять наклонился над столом и голосом тихим и сдавленным, словно ему не хватало воздуха, проговорил. Но знаете, что он вдруг делает? Улыбается. Руби изумленно вытаращил глаза. Можете поверить, парень этот улыбается, потом прикладывает палец к губам, будто хочет сказать, пусть это будет нашим маленьким секретом. Поворачивается и уходит. Нет, представляете, как ни в чем не бывало. Поворачивается и уходит. Джек Руби, судя по всему, чудом избежал пули. Но как это было не печально, к поимке Логаном преступника такое везение никак не приближало, и вся полученная информация была совершенно бесполезной. Вы счастливчик, Джек. Руби поднял руку, словно давая клятву, все на той же невидимой Библии. Не говорите. Я даже подумал, может, имя мое отвратило беду, как знак какой, что ли. Парень совсем уж собрался изрешетить меня и уже взвел курок, как настоящий Джек Руби сделал в свое время. Но всемилостивый Господь в тот вечер хранил меня. Иисус Всемогущий заставил его повернуться и уйти, велев мне тем самым тоже уйти и больше не грешить. И больше я не грешил, инспектор Логан. Я дал клятву и очистился на веки вечные. Все. Баста. И с тех пор ни разу. Ведь это и вправду был знак, знак Божий. Я верю, что Господь спас меня и повелел всегда поступать как должно. Вот потому я здесь, чтобы поступить как должно. Ведь сейчас я поступаю как должно, не правда ли? Вы поступаете как должно, Джек. Но почему вы явились с этим только сейчас, а не когда все произошло? — спросил Логан. Руби откинулся в кресле и секунду-другую блуждал взглядом по столу, прежде чем вновь устремить взгляд на Логана. Ну, это потому, что испугался я очень. Как уже было сказано, из-за семьи и всего такого прочего. Но потом я опять его увидел.